Я особый зомби, уже кое-что. Книга 2, глава 24. Обычный компьютерный клуб. Около года назад, позади одного компьютерного места собралась немалая аудитория, в районе десятка человек. Все они, как один, наблюдали за игрой на экране. Двое персов, играя за светлую сторону, теснили других двух персов темной стороны на баттоме 1. Персов на светлой представляли Урса 2 и Огненная Лина 3. Персов темной нет смысла упоминать, кроме того, что те также были Милишник 4 и Ринджевик 5. Все были в районе 6-7 уровней, и они вот-вот должны были сойтись в схватке. 1. Баттом. Нижняя тропа обороны в игре. Всего 3. Есть еще верхняя, топ и средняя, мид. 2. Урса. Безумный боевой медведь. Керри персонаж с потенциально очень сильным выходящим уроном. 3. Лина. Боевая волшебница с множеством огненных заклинаний на урон и бафы, прототипом которой была очень известная аниме-героиня из аниме Slayers Rubaki, Лина Инверс. 4. Милея. Ближний бой. 5. Ранги. Дальний бой. На самом деле эта картина не представляла из себя ничего необычного, совершенно стандартная всем обывателям компьютерного клуба. Тем не менее, немало зрителей собралось за этим монитором, потому что за Лину играла игрок-девушка, крайне редкое существо среди геймеров, а уж в стенах компьютерного клуба, сущность практически мифического класса. Тем не менее, она была здесь, и за игрой этого мифа с интересом наблюдало немало игроков. Темные наконец пошли в атаку, спровоцированные высунувшейся Линой, но это была байт-ловушка 6.т.к, сразу от нее последовал огненный стан 7. Игроки явно были невысокого навыка, ведь легко попались, и пользуясь этим Урса пошла в лобовую атаку. Урса наращивала урон на ходу, в то время как Лина помогала под бафом скоростного каста. 6.б. Ити. Подцепить. 7. Стун. Ошеломление противника на некоторое время. Стан заканчивается, и темные накидываются на Урсу, стыня уже ее. Урсе надо бы отступить, но она не уходит, стараясь добить пожелтевшего 8 игрока. Лина дает второй стан, спасая Урсу и еще ульту 9 во второго, оба становятся красными 10. Темные сейчас лягут. Темные понимают безнадежность ситуации и отступают под вышку, но Урса все равно идет за ними, перемещается Йорс шиком 11 плюс врубает энрейдж 12. Под ультой Урса становится почти неубиваемой, но она снова ловит стан и вышка переключается на Урсу. Уж теперь точно пора отступать, но Урса все равно пытается добить противников, у тех буквально кропали хитов 13 остались. Почти. Удар вышкой, Урса ложится. В тот же момент Лина получает уровень и в темных мгновенно летит драконий удар 14, даблкилл 15. Лина отступает. 8, елов хп. Мало здоровья 50%. 9, ультимати скилл. Сильнейший скилл у персонажа. 10, редпоинтс. Очень мало здоровья 10%. 11, ерхшаке. Скилл для перемещения персонажа и нанесения урона и замедления противника. 12, Йинраги. Значительно увеличивает защиту от урона и сопротивление персонажа. 13, хитпоинтс. Очки здоровья. 14, драгон славе. Огненная атака по площади. 15, двойное убийство. Фух, зрители дружно выдохнули от напряжения. Все они были свидетелями произошедшего только что замеса и никто из них не остался равнодушен. Они возбужденно комментировали неплохой файт и криворукость Урсы, однако возбужденными, как оказалось, были не только они. Раздался скрип стула и во весь рост поднялся какой-то высокий парень, худой, как каланча. Он повернулся к месту девушки. «Ты ведь специально ждала момента, чтобы застелить 16 оба фрага, Лина 2005, 16, стял, украсть». Толпа зрителей повернулся к говорящему. Парень был зол, следы от вспухших вен можно было рассмотреть прямо на лбу. Он озлобленным взглядом смотрел на девушку и тяжелой поступью направился к ней. Зрители напряглись, кажись, на этот раз назревал файт уже в реале, и в отличие от виртуал замесов, у присутствующих не было должной уверенности в себе. Парень пускай был худощав, но ростом под 190 см, будто только сбежал с тренировки баскетбольного клуба. Девушка по сравнению с ним выглядела совсем миниатюрно, рост у нее был не выше 160 см, впрочем, не то, чтобы она собиралась соревноваться с ним в росте. Она так и продолжала сидеть, лишь лениво развернула стул и впялилась скучающим взглядом в каланчу. «Состелить, это у тебя, Супертерминатор 23», насмешливо произнесла она. «Как будто мне есть смысл утруждать себя подобным, ведь ты сам у себя мастерски стелишь, фидя 17 противников и сливаясь в таких глупых ситуациях». 17. Фиит. Специально глупо умирать, отдавая противникам этим опыт и деньги. Что ты сказала? Тот навис над ней. Это ты, саппорт, и твоя обязанность не допускать подобного. Я тут, Керри. Твоя задача делать все возможное, чтобы меня прокачать. Ха-ха. Тяжело вздохнула девушка, смотря на него презрительным взглядом. От тупости ни один саппорт не спасет. Почему одноклеточные, вроде тебя, не понимают таких простых вещей? А ну повтори. Типка явно заела. Если думаешь, что можешь говорить что угодно лишь потому, что ты девушка, то... Зрители тут же напряглись и стали рассеиваться по срочным делам. Очевидно, никто не хотел ввязываться в разборки, что стали принимать опасный оборот. Девушка смотрела на это скучающим взглядом, ничего нового она не видела. Сейчас этот осел побунтует для приличия, да тоже свалит, т.к. Даже у такого толстолобого, как он, хватит мозгов не накинуться на нее прямо в компьютерном клубе, но он может попытаться подождать ее с дружками где-нибудь у входа. На этот случай она могла воспользоваться служебным выходом, местные админы такие плюшевые, что девушке вроде нее ни за что не откажут. Такая ситуация возникала не в первый раз и всегда развивалась одинаково. Впрочем, на этот раз кое-что отличалось. Вау-вау, большой парень, может, хватит оправдывать собственную криворукость? Внезапно появился новый кадр, но по схожему сценарию. Скука вернулась к девушке. Время от времени появлялись и подобные рыцари, но, увы, очень быстро сливались. Впрочем, чего еще ожидать от компьютерных задротов? Вот и сейчас она ничего не ожидала. Апа, а это у нас кто? Решил поиграть в защитника, позорящий наш клуб Чиксы? Перепутал Реал с Виртуалом? Тебе конец, чувак. Терминатор обрадовался возможности сменить таргет 18 и накинуться на героя, ведь его никто не будет винить, если он набьет морду другому парню. 18. Таргет. Цель указания. Девушка, конечно, все это понимала, задроты такие предсказуемые. Каланча-терминатор накинулся на парня, и хотя тот был близок к его росту, где-то 180 см, да хлюпиком не выглядел, преимущество виднелось за каланчей, но... А-а-а, какого хрена, скрученным оказался именно терминатор. Парень, не особо напрягаясь, вывернул тому руки. Чувак, это ты у нас попутал Реал с Виртуалом. Здесь лобовую урсы можно законтрить и таким образом. Не знал? Парень явно издевался над вывернутым наизнанку каланчей. А-а-а, отпусти, придурок. Да-да, ты знаешь, кто я. Тот все вопил, но парень не дал договорить. Как и ты не знаешь, кто я. Хочешь разобраться? Сделаем это позже на улице, а пока проваливай, криворук. Понял меня? Терминатор криворук отчаянно закивал и вопя, ты еще пожалеешь. Как типичный третьесортный злодей-неудачник, свалил из клуба. У девушки, смотря на это представление, пробудился интерес. Редко можно было наблюдать подобное в среде задротов. Впрочем, одного этого недостаточно, чтобы заслужить ее внимание. И если этот парень надеется, что произвел на нее впечатление. Знаешь, а ведь он прав, некрасиво стелить фраги у Керри, как считаешь? Повернулся парень с нагловатой улыбкой. Че что? Девушка на миг потерялась резким переводом темы. Но как услышала его слова, то возмущение вспыхнуло внутри нее. А что еще делать предлагаешь? Да этот удот только и умеет сливать, ой. Девушка тут же заткнула рот, внезапно покраснев. Ха-ха-ха, все-таки я был прав, рассмеялся парень. Но знаешь, я впечатлен, ты все просчитала правильно. Стелить в открытую ультой было бы глупо, поэтому ты решила спровоцировать на ранний ганг 19 двух темных, ведь знала, что этот терминатор обязательно пойдет на пролом. Но темные тоже не полные дебилы, а потому не дадут так просто слить себя и будут играть от дефа 20. Поэтому ты постепенно сливала их хп, и как только урса ожидаемо вайпнулся 21, тут же добила обоих драконьим ударом. Хорошо сработано. 19. Ганг. Неожиданное убийство героя силами нескольких. 20. Дефенсе. Игра от защиты. 21. Випе. Умирать соло командой. Как ты? Девушка нахмурилась, смотря на его анализ. Как я понял, ЛВЛ лапу вышки и одновременный драконий удар были слишком наигранными. Почему ты ранее не использовала его? Очевидно, потому что это было намеренно, ты ждала момента. Девушка откинулась на стуле, скрестив руки. Она изучающе смотрела на парня. Первый раз ей попался кто-то, кто не просто разложил ее действия, а понял самую суть. Да, все было спланировано, она лишь притворялась. Это был намеренный стил с ее стороны. И что теперь? Раструбишь всему клубу, какая я плохая? Или запостишь пару гневных постов на форуме? ответила она с вызовом. «Что за детский сад?» — усмехнулся парень. «Знаешь, саппортить подобных нубов — растрата твоего таланта. Ты отлично рассчитала тайминги и четко знала, что делать. Поэтому у меня предложение». Мгновение, и в его руке появился телефон нежно-алой расцветки. Девушка усмехнулась, подумав, что тип странный, это же девчачья расцветка. «Стоп, это же ее телефон. Когда он успел?» «Держи, я забил свой номер». Он протянул ей ее же телефон. «Меня зовут Макс, и я собираю профессиональную команду. Присоединяйся к нам. С твоим саппортом мы сможем нагнуть весь виртуал этого мира». Девушка заинтригованно смотрела вслед интересному парню. «Черт, это все-таки случилось». Дурное предчувствие оправдало себя. «Что ж ты так, Ника?» Это единственная мысль, которая крутилась в голове, когда я смотрел на сообщение от Митяя. Однако смысла горевать не было, раз госпожа Рандом подсовывает нам лимон при жизни, остается только попытаться сделать из него лимонад. И первое, что необходимо для данного коктейля, спасти Ника. Поэтому отставим в сторону факт, как все херово, и сосредоточимся на том, что есть хорошего. Во-первых, прошло не так уж много времени с тех пор, как похитили Ника, не более часа, недаром регулярно связывались. И если смогли ее поймать, то наверняка как-то обошли ее обилку скрытности, а значит, у бесов должен быть некий детектор, поэтому игра в прятки не особо будет эффективна, придется брать противника в лоб. Во-вторых, мое текущее положение. Я каким-то неведомым образом, не иначе как снова благодаря проведению госпожи случая, набрел на одно из логов этих чертей. Более того, мне повезло наткнуться на одного из главнюков, поэтому высока вероятность, что данное логово имеет связь с их главным убежищем или вообще им являться. Так что активно действовать можно начать прямо здесь и сейчас, не ошибусь. В-третьих, я сейчас нахожусь в какой-то подобии святыни этих чертей или чего-то подобного, и велика вероятность надыбать немало интересной информации о будущем противнике, да и вообще узнать, что это за такие новые засланцы, помимо зомби и наверняка проделки системы. Будто мертвецов нам мало, так еще клиенты нарисовались. И раз появились первые, то наверняка будут вторые и третьи, но это дело будущего, сейчас же сосредоточимся на настоящем. В настоящем меня окружало, я оглянулся вокруг. Святыня, пожалуй, это действительно самое подходящее слово. Не знаю, что за твари, но явно любит баловаться всякими ритуальными штучками. В центре комнаты была сложена некая конструкция из костей, каких-то обсидиановых веток, черепов и чаш с подозрительно красной и зеленой жидкостями. В центре была здоровая посудина полметра диаметром, и различные узоры оплетали всю эту конструкцию. Возможно, это были какие-то аналоги магических кругов из привычного мне фэнтези и RPG-шек. В остальном это была сильно обшарпанная комната, не представляющая из себя ничего особенного. Я осмотрелся, выискивая еще что-нибудь, что может дать информацию, и наткнулся на какой-то сундук в углу помещения. Он был закрыт тряпками и всем остальным. Я подошел ближе и открыл его. Оценка. Огненный жезл. Обычный жезл, который был посвящен стихии огня, которая наиболее распространена в инфернальном плане. Способен осветить помещение, либо выпустить один заряд огненной стихии. Эффективно развеивает эффекты скрытности. Огненный факел. Хороший факел, который не угаснет даже если его кинуть в воду. Сделан из особого материала, что продолжает ярко гореть даже несмотря на неподходящие условия. Эффективно развеивает эффекты скрытности. Огненная шашка. Обычная сигнальная шашка, отлично подходит, чтобы подсветить туннели и проходы. Инфернальная руда. Особая руда, пропитанная эссенцией инфернального плана. Важный материал, подходящий для различных ритуальных и других целей. Вот такие вот интересные штучки нашлись в сундуке. Теперь понятно, как поймали Ника. Это был очень полезный мини-складик, поэтому я прибрал его к рукам. К сожалению, пространственный мешочек был у Митяя, а потому пришлось взять какую-то рваную хламину, которая была рядом с ритуальной святыней, и завернуть все внутрь. Все это добро еще может пригодиться, хотя освещение не особо мне нужно, но применение можно найти всему. А теперь остался последний и самый главный вопрос, с которым стоило разобраться. Я глянул на здоровую ритуальную конструкцию в центре комнаты. Что мне делать с этим? Если честно, даже притрагиваться к ней не особо хотелось, но и тянуть смысла тоже нет. Что же это такое? Я проверил. Оценка. Малый адский алтарь. Данная магическая конструкция позволяет налаживать небольшой канал связи с инфернальным измерением. Конструкция едва соответствует базовым стандартам, поэтому канал связи нестабильный, и использовать его часто и продолжительное время невозможно. Однако данная святыня может послужить одной из ключевых точек для стабилизации и налаживания более устойчивого канала. Алтарь связан с заклинателем, установившим ее, поэтому разрушение магической конструкции сразу дойдет до владельца. Вот как очень интересно. Это и правда оказалась святыня, вот только совсем не для вознесения молитв, а для связи с адским измерением. Одно название уже о многом говорит, но давай проверим мои догадки. Оценка, инфернальное измерение. Это особый тип измерений нижнего плана, всегда имеют косвенные связи сразу со многими измерениями срединного плана, но без выполнения особых условий переход между ними невозможен. Инфернальные измерения являются стоком всех негативных качеств и эманаций, исходящих из срединного плана. Чем больше подобных эманаций, тем сильнее становятся существа, населяющие его. Вот как невероятно интересно. Получается, местный ад — это что-то типа канализационного стока со всех обычных миров, судя по описанию, так и получается. Тогда неудивительно, что этот рогатый так вольготно себя чувствовал здесь. Ему привычно. А ну-ка, может, еще смогу чего узнать? Оценка, устойчивый канал. Чем более устойчивый канал налаживается между измерениями, тем больше эффективных действий можно совершать. При слабоустойчивом канале возможна только обрывочная связь, но, если его стабилизовать, возможно открыть порталы перехода или даже создать окно прорыва в другое измерение. Для подобной стабилизации нужен катализатор, а также формирование нескольких точек силы. Теперь разговор тех утырков обретает смысл. Ну надо же, все действительно, как в старых добрых РПГшках, пожалуй, единственная разница в том, что нам повезло наткнуть на этих утырков прямо на стадии подготовки. Было бы куда сложнее, если бы портал был уже открыт. Однако, насколько я понимаю, это лишь временно, и если ничего не сделать. Оценка, точки силы. Это особые точки, необходимые для подготовки и стабилизации масштабного заклинания или ритуала. Для формирования, как правило, требуют концентрацию некой силы в одной точке пространства. В качестве источника эффективно использовать магические ресурсы высокой концентрации, особо сильный отрицательный эмоциональный фон, либо мощные выбросы жизненной силы, жертвоприношения. Ха, и почему я не удивлен? Теперь окончательно ясно, о каком ритуале они говорили. Им нужно подготовить эти самые точки силы. Но блин, повезло Ника, ничего не скажешь. В первые же дни апокалипсиса наткнулась на таких бестий. Ладно, нет смысла грустить о сгоревшем соседе, пора действовать. И главный вопрос, с чего начать? Внимание пользователю, в связи с выдающимися достижениями, предоставлено особое задание. В случае исполнения гарантирована щедрая награда. Оценить задание? Да нет, система, она мои мысли читает. Впрочем, если так, не удивлен. Но в любом случае это явно что-то новенькое задание. Система хочет дать мне квест, и меня даже поощряют, говоря о каких-то выдающихся достижениях. Не помню о таких, пока кач идет в пределах нормы, но ладно, давай глянем. Задание. На вашу родную планету вторглись существа из иных измерений. Их мотивы не оставляют сомнений, они сделают все возможное, чтобы поработить вашу расу и погубить остатки человечества. Но вам повезло наткнуться на только созревающий росток прорыва. Уничтожьте вторженцев. Не дайте им хозяйничать на вашей земле. Не дайте произойти трагедии и защитите свой мир. Сложность. Помешайте магическому ритуалу и уничтожьте вторженцев. Задание будет считаться выполненным либо после смерти медиума ритуала, либо после уничтожения главной конструкции ритуального круга. Награда. Вариативно, в зависимости от качества и способа исполнения, но эссенция для эволюции Е-ранга гарантирована. Бонус. В случае принятия задания, превышающего ваш текущий ранг, вам будут доступны специальные бонусы в процессе выполнения. Система явно меня искушает. Глава 25. Итак, очень интересное задание вылезло — прикончить захватчиков, говоришь, да еще и награду с бонусами сулит. И это говорит система, будто сама не является захватчиком, хех. Впрочем, независимо от мотивов системы, сейчас важно совсем другое. Вы приняли задание. Нужно спасать Ника, и если система может помочь, это надо использовать. Бонус. Временно разблокированы дополнительные функции системы. Карта и группа доступны для пользователя. Желаете активировать? Да нет, вау. Ты смотри, какая щедрость. А вот и бонус в качестве дополнительного функционала. Правда, я всегда считал, что карта и группа это как бы базовые функции по дефолту, но, видимо, у системы свое мнение на этот счет. Карта, перед глазами появилась голографическая мини-карта, она была выполнена в 3D формате, и появившись, зависла в воздухе. Я стал экспериментировать. Ну что сказать, очень занимательная вещь. Я ее мог как отдалять, так и приближать, правда не слишком далеко, ограничения по-прежнему стояли, но по крайней мере, свой путь проследить по канализации я был в состоянии. В остальном вокруг меня была полная темнота, туман войны, похоже, и здесь имеется. И если на отдалении я не мог слишком далеко уходить от своей текущей позиции, то при приближении обнаружилось еще несколько интересных функций. Я мог в деталях рассмотреть свою экипировку и даже пересчитать количество тараканов, что бегали сейчас по водостокам. Причем обновление было в реальном времени, так что вполне можно следить за перемещением вражеских юнитов. Правда, тут были нюансы, если я заранее не знал о существовании существ, то не мог их определить и на карте. Но в остальном это была очень детальная карта, на ней появлялись различные ярлыки и состояние объектов. Также я мог посмотреть базовую информацию, как о себе, так и об объектах, в сочетании с оценкой, это было очень удобно. Ну что же, это действительно может пригодиться, что там дальше. Группа, сбоку поля зрения назойливо мерцал значок, представляющий собой пожимающие друг другу руки. Я мысленно кликнул на него и тут же появилось сообщение. Внимание, вы активировали функционал группа, мысленно представьте разумного пользователя системы, с которым хотели бы объединиться, ему будет отправлено приглашение на вступление в вашу группу. Так я должен представить, кого хочу пригласить. Стоп, а может получится. Я тут же представил Ника, как она есть. Если получится ее пригласить. Внимание, невозможно пригласить пользователя, с которым вы еще не встречались в реальности. Выберите другого пользователя. Эх, все-таки не прокатило, а жаль. Куда проще бы было, тогда будем действовать по первоначальному плану. Разумеется, я представил Митяя, долго ждать не пришлось. Пользователь Лид принял приглашение, мысленный чат активирован. Вау, Макс, ни хрена себе, это что ты снова сейчас за имбу замутил? Мне только что пришло долбанное приглашение в Пати 22 от тебя. Более того, мысленный чат та еще круть. Что-то не припомню раньше подобного функционала системы. В голове возник возбужденный голос Пухляка. 22, парты. Сбор группы персонажей разных классов для увеличения эффективности прокачки. Да уж, мысленный чат и права зачетная функция. Я ответил Митяю. Ничего особенного, просто получил кое-какой квест и в качестве бонуса временно открылась новая фишка система. Квест, когда эта система стала раздавать квесты, не упустил возможности Митяй зацепиться за главное для него слово, да буквально только что. Кстати, об этом, я обратил внимание на новую появившуюся надпись. Внимание, пользователь Лид, временно, Митяй, удовлетворяет минимальным требованиям для прохождения задания. Желаете разделить с ним выполнение? Да нет, вау, теперь и у меня какой-то квест появился. Принимать, Макс, написано от тебя. Конечно, принимай, я тебе его и скинул. Плюшки неплохие обещают, а вот за это я всегда, за. Внимание, вы разделили выполнение задания с пользователем Митяй, временно. Награда будет начислена в соответствии со вкладом в процессе выполнения. Так, ладно, с хорошими новостями закончили, а теперь поясни-ка мне подробно, что за сообщение ты прислал, что значит Ника похитили. Эх, то и значит, Макс, слушай. В итоге, Митяй пересказал примерную версию событий того, что произошло. Почему примерную? Потому что она также состоит наполовину из его рассуждений и предположений. После того, как мы с ним разошлись, он по-тихому, не связываясь ни с одной стороной конфликта, прошмыгнул на место координат, которые оставляла Ника, но там ее не было, все, что он нашел, ее мобилу. Также на месте были замечены следы борьбы, какие-то пятна крови и обрывки одежды. Не то, чтобы это было железными свидетельствами, ведь такие свидетельства сейчас, где угодно можно найти, но они были относительно свежими. Далее Митяй отправился по следам, которые вели к одному интересному зданию, небольшой высотке в 5 этажей. Здание было абсолютно обычным, если что и выделялось, это количество патрулей адских тварей. Митяй уже думал, как парочку из них незаметно прикончить, чтобы пробраться внутрь, как недалеко раздались новые звуки перестрелки и взрывов. Даже издалека было заметно, что это работа встреченных ранее военных. Походу к той старой группе прибыло подкрепление, и теперь они теснили чертей. Как это Митяй понял? Да просто, ведь половина патрулей, что до этого мозолило глаза, тут же убежали в обозначенном направлении. Митяй использовал этот шанс, чтобы проникнуть внутрь, а там была та еще темень, но он кое-как смог пробраться. Правда, по пути таки завалил парочку недоносков. Увы, Митяй далеко не разведчик, а потому его быстро заметили, и какой-то патруль или охрана подняли кипиш, но Митяй их всех и перебил. Далее раздался какой-то встроенный аларм, и здание внезапно окутало некой огнеподобной пленкой, выйти стало невозможно. Черти перли на Митяя, радуясь, что смогли запереть вторженца. Вот только им было невдомек, что это не они заперли Митяя, а их заперли с Митяем. Ну, Митяй и пустился во все тяжкие, устроив крепость Терминатус Фо Экспириенс всем чертям в здании. А после наткнулся на каких-то заложников, которые утверждали, что внизу есть некий проход, куда уводили людей, и они видели девушку, похожую на Ника. Но спускаться в подобные катакомбы даже Митяю с его самоуверенностью не к месту. Он, как почти ставший, пропонимал, что это не лучшая идея, а потому отправил запрос на подкрепление, месседж Максу. Ну, что тут сказать? Хисис, Митяй, как всегда, приятель каким-то образом умудряется превосходить все мои ожидания, но именно поэтому я ценю эту пухлую тушку в качестве товарища, несмотря на его некоторые сложности в характере. Митяй, я ведь просил лишь разведать ситуацию, но ты прервался, пытаясь подобрать подходящие слова к подобному подвигу. Хотя бы парочку языков оставил, я решил не углубляться в эту тему, а просто принять ее, как есть, т.к., иначе с этим парнем невозможно. Языки, а они разве говорить умеют? Все, что я слышал от них, нечленораздельные звуки. ХММ, а ты пробовал вслушиваться в их речь, когда они сами по себе общаются, а не с копьем в пузе? А зачем? Лучший моб, мертвый моб. Разве не так? Обозначил простую истину Митяй. Хех, с такой адамантовой логикой действительно сложно спорить, но, это смотря кого за мобов считать, подумалось мне, но вслух сказал. Ладно, не суть, я прокрутил в голове ситуацию. Судя по словам Митяя, он наткнулся на одну из баз, через которые доставлялись люди для ритуалов по созданию точек силы, и Ника, с высокой вероятностью, отправилась прямиком на такой ритуал, так что надо спешить. И первое, что надо сделать. Так, с этим ясно. Ты где находишься? Надо бы нам объединиться. Я внезапно замолк, стоило мне развернуть карту. Почему, спрашивается? Потому что я увидел подозрительную точку на увеличенном в масштабе карты, надпись на которой гласила «Митяй». Я приблизил ее, и вуаля, это действительно была точка Митяя, причем находилась она как раз надо мной. Такс, кажись, ситуация все более проясняется. Кажется, насчет этого нам больше не надо беспокоиться. Судя по всему, я нахожусь прямо под зданием, где ты разверни карту, глянь сам. Через какое-то время раздался голос Митяя. Апа, в натуре, так и есть. Крутая тут карта, даже многоуровневая детализация имеется. Как и ожидалось, приятель мигом разобрался в функционале. Так че тормозить? Может, мне прямо сразу и спуститься к тебе? Нет, с этим не стоит спешить. Тут возникла кое-какая проблемка. Теперь я начал пересказывать Митяю все, что произошло после того, как мы разошлись. Рассказал про странный ритуал и разговор, который так удачно застал, также про самого демона-косячника, который совсем не был слабаком, вот кого стоит остерегаться в первую очередь. Недооценивать такого противника точно нельзя, особенно когда неизвестно, что с Ника. Ну и про сам ритуал тоже, включая дополнительную информацию. Ни хрена себе тебе рандом подфартил, Макс, мне бы такие находки, а то у меня лишь парочка недомобов встретилась, что слабее зомби будут, пожаловался Митяй, после чего продолжил. Так что делать будем? Как мы найдем Ника и эти долбанные точки силы, или как там они называются? Насчет этого есть хорошая идейка, но сначала надо встретиться, ответил я, прикидывая в уме план. Похоже, самый проблемный парень, косячник-демон, уже куда-то свалил, раз не появился у тебя наверху, а значит, тут есть дополнительные проходы. Надо их найти, но сначала информация и зачистка. Попробуем взять языка. Наверняка тут еще есть черти. Я пойду снизу, а ты сверху, смотри, пока всех не вырезай, но подмечай, где могут находиться нужные нам мобы. Ну а там по пути встретимся, карта укажет. Принял, но что с заложниками делать? Ною тут, невозможно терпеть. И что с алтарем? Это ведь тоже точка силы. Алтарь пока не трогаем, иначе о нас сразу станет известно тому ублюдку. Сначала зачистим здание, потом все остальное, включая и заложников. У меня есть кое-какая идейка. Ладно, тогда выдвигаюсь вниз. Стой, внизу наверняка будет та еще темень, на этот случай. У меня есть мой навык обнаружения, плюс еще та штука, которой ты научил пользоваться. Именно, используй очки ночного видения. Все, принял. По пути встретимся. Отбой, отбой. Я почувствовал, как канал связи между нами оборвался, и вместе с этим пришла легкая усталость. Что за дела? Я глянул в угол поля зрения, и вуаля, полоска маны немного сократилась. Водила, похоже, подобная мысленная связь жрет энергию. Впрочем, не удивлен, ведь таких способностей у нас раньше не наблюдалось, и откуда-то система должна брать ресурсы, даже если это просто связующая функция. Взгляд сам упал на малый адский алтарь, было очень острое желание раздолбать его нахрен, однако нет пока ни время. Нечего адскому ублюдку, похитившему Ника, знать, что его дни скоро будут сочтены. Я обошел святыню в центре, стараясь ничего не задеть, и подошел к железной двери, что вела из комнаты. Тщательно изучил ее, обычная ржавая дверь, ничего особенно из себя не представляла. Заглянул вниз, пытаясь посмотреть через нижний проем, тоже ничего, и на карте пусто. Такс, понятно, придется действовать, как есть. Благо баф звуколюба от его уха еще работал, и кстати, наверняка благодаря нему вообще услышал тот интересный разговор. Карта, надо бы тщательнее разобраться, как она действует. Сейчас за дверью на ней ничего не видел, но подойдя вплотную и прислушавшись, смог различить, как перемещаются какие-то насекомые. Стоило обозначить их присутствие, как сразу на карте возникли эти самые насекомые, я мог теперь отслеживать их перемещение. Правда, помимо них больше ничего не было видно, но уже неплохой результат, теперь хотя бы точно можно ориентироваться на присутствие других существ. За дверью никого не было, поэтому без опаски ее открыл. Сырость, тухлость и плесень встретили меня по ту сторону. Впрочем, чего еще ожидать от канализации? Или это уже не она, а хрен знает. Я стал двигаться дальше, всматриваясь в темноту, что расступалось будто на приборе ночного видения, либо же на слух, который без проблем улавливал малейшие звуки. Ну дела, стал зомби, а чувства сейчас в разы лучше, чем у живых. Правда, и минусов хватает. Я быстро перемещался по коридорам, уверенный, что опасаться нечего, однако все было настолько запутано, что несколько раз забредал в тупики, оказывался в каких-то трубах, наталкивался на решетки, перекрывающие путь, действительно словно катакомбы. Благо, благодаря карте, удавалось неплохо ориентироваться, и поднявшись на несколько уровней вверх, вышел к какой-то старой каменной кладке, которая могла осыпаться в любой момент. Там был проход, закрытый грязной тряпкой, а за этой тряпкой доносилось: «Кхаурара, хозяин ушел, снова ждать, раруха, хочу жрать, пойдем жрать, кирара, хозяин ругаться в прошлый раз отправил на корм через чур жравших». Как только послышались голоса, так включился автоматический переводчик. Правда, перевод немного хромал, т.к., нормальной речью подобные фразы и звуки сложно было назвать. Впрочем, возможно, у этих тварей подбойная речи есть норма. Так, а мне пришла пора действовать. Это первые языки, на которых я наткнулся. Посмотрим, что они скажут. Глаза перебежали на карту, теперь я четко видел расположение тварей. Можно действовать. Крафрура, пойду в отхожую. Донеслось со стороны входа. В этот момент полотно, закрывающее проход, поднялось, и в просвете от факела появилась рожа чертяки. Имп-шестюр, ИИГ. Это было слабосильное существо, ростом едва дотягивающее до груди. Имп имел красную кожу, но местами виднелись черные ожоги подпалины, сам был худощав, напоминая голодную, побитую собаку. Из экзотики: мелкие обломанные рожки, общипанные рудиментарные крылья, состоящие из костей, хвост кисточкой, выпирающие пузо. Ну, никак сильного бойца он не напоминал, я бы больше на зомби поставил, сойдись эти двое в файте. Впрочем, для меня это ничего не значило. Удар. Тело, что покидало комнату, стремительно влетело в нее обратно. Оно пролетело пол комнаты и вписалось в стену напротив, голова у поганца лопнула, как арбуз. Черти в комнате недоуменно уставились на вход, после на заляпанную стену и снова на вход, кажись. Их чертячьи мозги не способны были осознать ситуацию. Впрочем, раз сами не могут, почему бы мне не помочь это сделать? В комнате, как и расслышал, оказалось 7 импов сорян, уже 6, и все установилось на меня круглыми непонимающими глазами. Хватаю за глотку ближайшего ко мне и, хрясь, использую мертвую хватку. Хребет у парня тут же оказался переломан, а изо рта пошла пена со струйками желтой крови. Только в этот момент включились остальные. Ура-ра-ра, ру-ра, сожрать, вторженец. Среди них был и внушительный экземпляр чуда почти под 2 метра ростом с дубиной наперевес бежала на меня. Сильный имп Семюр, бум. Дубина с силой опустилась на место, где я стоял, но, увы, меня уже там не было. Я оказался за спиной здоровяка с протянутой рукой к его шее. Я легко чиркнул ногтями по глотке и... Граа, кровь. Брызги крови вырвались из шеи, словно маленький фонтанчик. Мои ногти, усиленные внутренней энергией, отлично себя показали. Или нет, это уже скорее когти. Удар. Нога впечатывается в тушу здоровяка и его относит в дальний конец комнаты, где что-то пытался сделать имп с приятелем, одетым в лохмотья с перьями. Одного раздавило, но другой успел увернуться. Замечаю блеск лезвия с другой стороны комнаты и оттягиваю корпус назад. Реакция отлично сработала и мимо головы проносится пара мелких кинжалов. Поднимаю голову и вижу тварюшку, зацепившуюся за потолок в углу и сверлящую меня алыми глазами. Имп-крыса 6 ур. Поднимаю руку. Импульс. От мелкой тушки остается лишь желтое пятно. Чувствую какой-то укол в боку. Оборачиваюсь, один ублюдок, что был лучше всего экипирован, появился из моей тени в свете факела и проткнул бок черным лезвием, по которому бежали огоньки. Вижу ликование и жажду в его глазах. Имп-убийца 8 ур. Огоньки перебираются по лезвию ко мне, я же посылаю навстречу энергетический импульс. Те сталкиваются, огоньки гаснут, недоумение в глазах импа. Удар. От моего выпада тому начисто сносит голову. Кракура, кара, вот тебе убийца братьев. Хозяин меня похвалит. Позади завопил голос. Разворачиваюсь к нему. Имп-проклятушник 8 ур. Имп, обвешанный перьями, пританцовывал и на палке из кости разгоралось некое черное пламя. Кура, рура, сгори, восставший. Черный огненный шар уже хотел было сорваться, но внезапно кое-что произошло. Кус, кровь. У местного шамана вдруг откусили половину шеи. Тот завопил. И неудивительно, ведь его внезапно стал жрать его же собрат, тот самый большой парень, которого я отправил в полет. Пламя погасло, так и не сорвавшись, лишь сама костяшка вдруг оплавилась и упала на пол. Шаман бился в истерике, только ничего не мог сделать против здоровяка, перекусывающего им. Я даже не шелохнулся. А зачем? Ребята сами отлично справились. Более того, мне было очень любопытно понаблюдать за действиями большого парня, ведь это получается, я его и обратил. Очень интересно. Большой парень продолжал свою трапезу, несмотря на визги собрата бывшего собрата, но в итоге тот наконец замолк, когда половина черепушки исчезла у того в зубах. Свидетелем занимательной картины я стал. Имп-зомби 2 ур. И я его обратил, получается, весьма неожиданно. Ну-ка, и что из себя представляет этот парень? Оценка, статус, раса, нежить, имп, вид, инфернальный зомби, уровень 2, эволюционный индекс, Г, характеристики. Сила 16, ловкость 2, особенности, существо инферно, зомбификация, навыки, мертвая хватка, сильное тело, заметка, вы обратили этого зомби, вам его и использовать, задействуйте немного энергии, чтобы создать канал связи, а зомби этот весьма неплох, я бы сказал, он сильнее себя живого будет. Я сосредоточился и попробовал послать в него еще один импульс, и почувствовал, что и правда создался некий канал. Попробовал поэкспериментировать, и стоило подумать, чтобы он отпустил свою добычу, как это и произошло, зомби пристал жрать. После отозвал приказ, предоставив самому себе, он снова стал жрать. Понятно, у всех зомби есть некая программа по дефолту, но также им можно управлять. Очень занимательная информация. И кстати об информации, я же языка хотел взять, но теперь моего потенциального языка сожрал большой парень. А я ведь даже не планировал этого. Большой парень буквально превзошел все мои планы. Ну да ладно, шутки в сторону, что делать-то? Я задумался, вообще странноватая тут компания собралась. Никто из них не был похож на лидера, все тупые как пробки, просто немного прокачанные импы. Вроде шаман был более-менее адекватный, но и то сомнительно, что он мог бы что рассказать. А кто смог бы? Помнится, был еще один вид твари и ублюдки, которые ранее чуть не поджарили меня фаерболами. Они были более адекватные на первый взгляд, да и выглядели попрезентабельней. Где же жар? Внезапно почувствовал сбоку сильный жар, что даже ударил по чувствам зомби и лишь благодаря усиленной реакции отпрыгнул в сторону. Бум! И не зря, огненный шарик с голову размером взорвался у стены, развернулся и сразу узнал нового парня. Гура-ра-ра, рур-пара, хру-ра-а, смертный здесь? Нет, восставший, сгори в пламени за моих рабов. С пеной во рту и злым взглядом орал на меня презентабельный имп, а вот и мой язык. Глава 26. Ра-ра-ра, хру-ра-а, восставший, сгори в пламени за моих рабов. Имп-главнюк был явно недоволен тем, как я поступил с его собратьями Т.Е., с рабами, чего политкорректничать. Фаербол пролетел довольно близко, я даже ощутил его жар. И не просто ощутил, кажется, ощущаю и прямо сейчас. Глянул на правую руку, плечо почернело и покрылось коркой. Не слабо так меня задело. Впрочем, неудивительно, смотря на то, что произошло со стеной, камень практически потек. Это какая температура у этой дряни? Он плазмой что ли швыряется? Ру-а-ра-ро, ха-ру-ра, верткий восставший, сдохни уже. В его руках снова вспыхнул огонь и в меня полетели новые огнишары. Разумеется, я не стал стоять на месте, видя их эффективность, и активно уклонялся, но скажу, это было довольно просто. Нет, на самом деле, с моей прокачанной ловкостью обилками на реакцию, мне это практически ничего не стоило. В прошлый раз он задел меня лишь потому, что застал врасплох, а сейчас у него не было ни шанса. Что касается самого заклинания, оно было довольно любопытным. Если первым был большой огнишар, который спалил до черноты мою плоть, а стену практически оплавил, то сейчас имп кидался мелкими шариками, напоминающими по размеру бейсбольные, они были быстрее, их было больше, но все равно задеть не мог. Скорость подачи была примерно такой же, как у самих бейсболистов, и если для обычного человека это все равно было довольно быстро, то для зомби с прокачанной ловкостью, вроде меня, ничуть. Притом эти шарики не обладали такой же разрушительной силой, как первый, теперь они едва могли опалить кирпичную стену и безумной температурой, как раньше даже не пахло. Уклоняясь, я попутно сдирал с плеча черную корку, снимая прямо с кусками прожженной плоти. Со стороны такая рана смотрелась страшно, но плоть уже начала регенерацию. Какой замечательный навык мне достался, понятия не имею, что бы без него делал. Сразу вспомнились начальные зомби-деньки. Такс, но противник начинал меня потихоньку разочаровывать. Учитывая, какое приветствие тот устроил в начале, сейчас его потуги выглядели жалкими. Этот тип, походу, не так уж и силен, возможно, у него сильно ограниченный набор навыков, всего с парочкой по-настоящему сильных приемов. Эту теорию стоило проверить, так же как и измерить способности этого моба. Оценка статус, раса, инфернальное существо, вид, имб-заклинатель, уровень, 9, эволюционный индекс, F, характеристики, сила 7, ловкость 6, энергия 15, родство, огонь 8%, тьма 2%, особенности, навыки, внимание, повысьте уровень навыка, продвинутая оценка, чтобы узнать больше информации. Очень интересно, какая познавательная статистика. В физическом плане он довольно слаб, но вот в магическом у него очень хорошо прокачана энергия, а также есть некое родство, параметр, которого нет у нас с Митяем. Возможно, этот язык будет даже более полезен, чем думал. Ну-ка, надо бы потестить его возможности. Я увернулся от очередного огнишара, но следующий встретил в лобовую энергетическим выбросом. Это дало неплохой эффект. Шар разбился прямо в воздухе. Гура, гра-ра-ра, как такое может быть? Восставший, управляющий энергией, завопило это чудо, после чего число огнишаров выросло вдвое. Отчасти я уклонился, отчасти выпустил навстречу несколько энергоимпульсов. Как итог, ни один шарик до меня не долетел. Гурара, куркура, не может быть. Восставший должен умереть. Как жестоко, ведь ты нужен мне живым. Ответил ему и выпустил еще один мощный импульс прямо в ноги. Однако и тут случилось кое-что необычное. Вокруг уродца вспыхнул огненный щит, и мой импульс развеялся. ХММ, сам-то я хотел перебить ему ноги, но какая-то защита у него все же есть, а то я почти разочаровался. Тогда посмотрим, сколько он сможет выдержать. Я продолжил нейтрализовать огненные шары, подбираясь все ближе, и с каждым шагом имп больше паниковал. Собственно, не зря, ведь тому совершенно не хотелось, чтобы я подбирался. Я увернулся от последних двух шаров и вышел на дистанцию удара, но стоило только ударить его по щиту, как некий злорадный блеск вспыхнул в его глазах. А я ведь ударил не просто ударом, а ударом, наполненным энергией. Бах, треск, щит пробитый, огненные осколки разлетелись в стороны, а мой кулак впечатался ему в живот. Имп влетел спиной в стену, но улыбка по-прежнему не сходила с его уст. Ар-ура, аку-ку-ура-ра, тебе конец, мертвый. Пламя черного бога поглотит тебя. И в этот миг я понял, чего тот выглядел таким довольным. Рука, которой я нанес удар, вдруг начала обугливаться прямо на глазах. Она стала чернеть, куски плоти опадать, фактически тлела в режиме реального времени. Я присмотрелся и заметил мелкие язычки черного пламени, пожирающие плоть. Если подумать, щит вспыхнул каким-то черным светом в последний момент. Так вот почему он был так уверен в себе. Более того, так же выглядел и тот имп-шаман, которого сожрал мой большой приятель. Впрочем, больше думать об этом не было смысла, я сконцентрировал энергию в правой руке и махнул по левой. Рука отвалилась по локоть, а языки черного пламени быстро пожрали ее и исчезли. Тот круглыми глазами пялился на произошедшее, не в силах поверить, что его так называемый козырь только что сдулся. Зря он так рассчитывал на него, я ведь подозревал, что у него что-то есть в кармане. Т.К. Не мог он быть так слаб, все же F-ранг, но зомби и те сильнее. Так и оказалось, вот какая у него ульта была припасена. Но, увы, в моем случае у нас плохая совместимость, ведь для меня потеря конечности не критична. Имп, поняв, что все кончено, весь побледнел, покрылся потом и вжался в стену позади. Он тяжело дышал, а в глазах был страх, очевидно, это было его последнее оружие. Я отдал приказ, и большой парень вышел вперед, после чего подошел к своему бывшему боссу и стал рядом с ним. Тот в панике, пуча глаза, переводил взгляд с импа-здоровяка на меня и обратно. Я отдал большому парню новый приказ. Тот мигом его исполнил, оторвав себе руку. У живого импа уже чуть сердце не выпрыгнуло через пасть. Здоровая лапа упала передо мной. Я поднял ее, после чего впился зубами в плоть. Надо было регенерировать конечность, но... Внимание, регенерация конечностей на текущем уровне навыка невозможна. Должна быть предоставлена замена для сращивания плоти. Как и ожидалось, руку мне так просто не вернуть, но я решил попробовать несколько иной способ. Я быстренько схавал плечевой сустав конечности и восстановил энергию, после чего оставшуюся часть предплечья большого парня приставил к своей руке. Ну и, сработает, и оно, сработало. Процессы тут же стали действовать, и плоть на месте стыка забурлила, после чего стала потихоньку деформироваться, все же у здоровяка была чересчур большая лапа. На этот раз потребовалось больше времени, но буквально через 5 минут я обзавелся новой конечностью. Моя рука была полностью целехонька, зашибись. Хотя был кое-какой аспект, который вызывал странные чувства, моя рука теперь наполовину была бледно-желтого оттенка. Сама плоть приняла форму прошлой руки, но вот цвет остался тот же, и теперь я был похож на какого-то Франкенштейна. Но, впрочем, пофиг, какая разница, главное, все конечности целехоньки. Итак, дальше я перевел взгляд на импа-бригадира и улыбнулся, тот сразу побледнел и еще больше вжался в стену. Он постоянно переводил взгляд между мной и большим парнем, очень уж он был впечатлен открывшимся зрелищем. Это хорошо, можно использовать. Я приказал большому парню позаботиться о нем, что тот и сделал, придавив своей лапой лопатой. Пусть у него она осталась всего одна, но по-прежнему внушительных размеров, вот как бывший начальник присмирел. Какая замечательная картина, так редко происходящая в реальности, кажись, скоро кое-какой начальник будет отвечать перед подчиненным за все хорошее, что происходило ранее. Ура большому парню, впереди нас ждет справедливое общество импов. Ха-ха, шутка, ладно, пора приступать к делу. Я подошел ближе к бедному импу и заглянул в глаза. Тот весь дрожал. Хм, интересно, он вообще понимает меня? Ты кто? Откуда вы пришли? Спросил я. У импа расширились глаза в ужасе. Ру-ра-ру, ура-ра, восставший говорит, разумный восставший, уже прогресс, однако, вопросы задаю здесь я. Ты кто? Откуда пришел? Отвечай. Ар-ру-эр-ра, ку-ра-ра, са-ар-нох-эр-ра. Если ты думаешь, что я тебя боюсь, восставший, то ты глупец. Саарнох покарает тебя, ты сгоришь в его черном пламени, гневно произнес тот, но не забывая подрагивать. Я мило улыбнулся и приблизился почти вплотную. Вот как, произнес я, демонстрируя ему маникюр и поднося один из коготочков ближе к шее. Ты уверен, что это правильный ответ? Тот резко перестал дрожать, буквально вжавшись спиной в большого парня. Он не рисковал шевелиться ни на миллиметр, ведь совсем рядом с ним был мой коготок. Импобильно потел, глаза вытаращены, тело напряжено до предела. Он ни на миг не отводил взгляда моего маникюра. Прекрасно ведь понимает, что с ним будет, если получит хоть одну царапину. Ашет, этот есть Ашет Картан, прибыл вместе с господином 2 ночи назад в этот мир. Клянусь Саарнахом, убери от меня свои черные когти, проклятый восставший. Вдруг тот заговорил очень бегло на нашинском, да и речь вдруг изменилась. А как, ты смотри, какой силой обладает верный подход к убеждению. Просто загляденье. Что ты хочешь знать, восставший? Я все скажу, только убери от меня их. Продолжал тот выть соловьем. Вот теперь можно и поговорить. Я слегка отвел самое эффективное оружие, а то действительно станет зомби ненароком, но он мне пока еще нужен. А теперь рассказывай обо всем. Итак, после внушения путем демонстрации моих косметических и гастрономических талантов у нашего нового друга внезапно развязался язык. И наговорил он на самом деле много интересных вещей, я аж заслушался. Пришли они из мира, где правит некий Саарнох, их местный бог или типа того. Мир этот покрыт пеплом и прахом, там почти ничего нет, кроме серых туч, песка, вулканических пород и извержений. Мир это очень суровый, где каждая мелкая тварь должна бороться за выживание, пожирая себе подобных и становясь сильнее. В этом мире очень строгая классовая система, где есть только рабы и господа, причем этот статус идет с рождения и неизменен на протяжении жизни, и лишь внутри своей собственной касты разумный может подниматься по иерархии. Сам им, разумеется, относился к касте рабов, находясь почти на самой низшей ее ступеньке, и был в положении чуть лучше, чем скоты низшие, будучи смотрителем. Низшие, как понял, были те самые импы, которых перебил ранее, а скот к этой теме мы еще вернемся. Выжить в тех условиях невероятно сложно, и каждый жаждет подняться выше в своей иерархии, этот имп не был исключением. Однако шансов на это предоставляется в жизни не так много, ведь их мир почти мертв, только за счет грызни друг с другом можно выбиться наверх. Но иногда появляется особая возможность для этого, когда в межпространстве появляются некие колебания и грань между мирами истончается, тогда появляется возможность пробиться в другие земли, богатые и полные ресурсов земли. Каждый из низших мечтает попасть в эти земли. И как раз это и произошло. Имп вместе со своим господином удостоился чести быть первооткрывателем и попасть в новый мир. Конечно, он уцепился за эту возможность и отправился в путь. В итоге они попали сюда 2 дня назад. Тут я его прервал. Мне непонятно было, почему эти слабосилки первые появились здесь, почему не пришел никто из господ. По словам импа, господа не в силах попасть в новый мир из-за их слишком большой мощи, сам мир их отторгает, и для того, чтобы это произошло, отправляются сперва такие, как он. Они подготавливают почву и все остальное, чтобы расширить проход, предоставляя путь своим господам, и если они хорошо справятся, им перепадет часть вкусняшек другого мира. Между господами даже есть некие соревнования, кто быстрее и лучше справится, но он об этом мало что знал. Лишь то, что работает сразу несколько команд импов в разных точках нового мира. И собственно они занимаются сейчас тем же самым, подготавливают проход для своего господина. Собственно его хозяин как раз этим и занят, а он лишь делает, что говорят. После пары уточняющих вопросов, выяснил, что системы у них в мире нет, но появляется после перехода, хоть немного не такая. Далее пришло время деталей, имп пояснил, что они прибыли 2 ночи назад, примерно в то время мы с Митяем громили бандюков. Они были поражены изобилием этого мира, столько добычи и ресурсов. Глаза разбегались. Даже полчища восставших мертвых не омрачало это событие, ведь они могли набрать столько рабов и ресурсов, сколько хотели. Собственно, чем они сразу и занялись, разделившись на несколько отрядов. И пока его хозяин руководил подготовкой ритуалов, чтобы обеспечить проход господину, они занимались обустройством базы и поимкой добычи. В процессе описания этого действия я понял, что эти крендели немало успели натворить, ничуть не уступая зомби в этом благом деле. И вот сейчас они подошли к тому, что есть у них уже есть несколько баз, разбросанных по району, и его собратья сейчас только и занимаются тем, что доставляют все новую добычу в свои логово, попутно развлекаясь. И как же он им завидует, ведь сам вынужден торчать здесь, где кроме тухлого воздуха, больных крыс и кучи восставших ничего нет и все, чтобы охранять. Тут он резко заткнулся, будто опасаясь чем-то проговориться. И у меня были самые прямые идеи о чем, но именно эта тема была наиболее интересна, а потому пришло время снова разговорить этого парня. «Что ты замолк? Продолжай», — начал я, демонстрируя снова свой маникюр. «Нет, я все сказал, восставший. Артош больше ничего не знать. Он не знать, зачем хозяин ходит в самую глубокую нору этого места. Не знать, ничего не знать», — затараторил тот, и даже дополнительные угрозы ничего дали. Этот упырь отказывался отвечать на мои вопросы о том, что внизу наотрез, даже под угрозой становлением собратом большого парня. Единственное, что я понял, учитывая его поведение, это был страх перед господами. Даже под угрозами смерти или обращения в зомби бесполезно, нехило их так запугали эти господа. Однако мне все равно нужна была информация, и я решил зайти с другого конца. «Внизу, говоришь», — сказал я, примиряясь к полу. «Ты вот про эту штуку, про алтарь, я нарисовал на песке пола грубую форму структуры, что видел в канализации. Стоило только увидеть рисунок импу, как он тут же затрясся и замотал головой. Ничего не знать, Артош, ничего не знать. Вот как», — равнодушно сказал, теперь довольно грубо вырисовывая изображение его хозяина. «Ведь это и есть твой хозяин, верно?» Стоило ему увидеть рисунок, как он недоуменно посмотрел на меня. «На самом деле, мы с ним недавно встречались, как раз у алтаря, и я обещал ему помочь защитить его и другие алтари. Меня прислал на помощь ваш господин, и тут я нарисовал второго типка в балахоне, что видел, словно в голограмме». Стоило ему увидеть второе изображение, как он внезапно уткнулся носом в песок и затараторил: «Восставший не враг, восставший друг». От господина он недоуменно посматривал на меня из-под лобья. Я важно покивал и заверил его с самым честным выражением лица, что непременно самый что ни на есть друг. «А как же низшие?» — тот глупо уставился на тушки вокруг. «Ну знаешь же, восставшим надо много питаться, и мне тоже нужны слуги». Пожал плечами, после чего невинно поинтересовался: «Или хочешь занять место моего слуги, вместо этих низших?» Тот резко замотал головой, показывая, что его все устраивает и вполне доволен, если место моих слуг займут именно низшие, он не будет в обиде. На том мы и сошлись. Наконец наступило начало взаимных партнерски доверительных отношений. «Так где остальные алтари?» — поинтересовался я, добавив, что он должен обязательно провести меня к ним, чтобы исполнить волю господина. «Конечно, конечно, восставший. Раз ты посланник господина, я обязательно тебя проведу к хозяину и другим алтарям», — радостно ответил имп. Я ему дал подняться, и тот довольный повел меня по коридору. Наконец мы вышли из комнаты и шли по каким-то земляным проходам, окруженной местами с кирпичной стеной. Тут везде горели факелы, освещая проходы, и было не очень просторно. Большой парень тащил мой мешок с ништяками, что нашел ранее, и своим ростом едва помещался, доставая макушкой до потолка. Я так понял, мы были в неком подвале многоэтажного дома, хотя на мой взгляд он был все же немного великоват. В любом случае, мне удалось добиться главного, я заполучил языка и проводника, с этим уже можно работать. Таким образом мы петляли по каким-то закоулкам и поворотам, пока не вышли на небольшой подземный пустырь. Почему я его так назвал? Потому что мы по-прежнему были в подвале, но тут на удивление было просторно. Даже несколько низших импов перехрюкивались между собой и что-то жарили на костре, мясо, что ли. Мы проходили мимо них, и проводник прикрикнул на тунеядцев, те тут же принялись изображать бурную деятельность, как только заметили господина начальника. Какая похожая картина, видимо, взаимоотношения начальства и подчиненных неизменны во всех мирах. Но мое внимание все же привлекло не это. Напротив импов было помещение, размером с большой гараж. Приличных размеров дверь перекрывала вход. Изнутри доносились какие-то звуки, будто кто-то едва слышно стонет или карабкается. Если бы не баф на слух, я бы и не заметил этого. Внезапно дверь приоткрылась, отодвинувшись в сторону, и оттуда вышли двое импов. Они весело ржали, перехрюкиваясь о чем-то, но меня заинтересовало не это, а то, что от них несло свежей кровью. Как и из помещения, откуда они вышли. Став зомби, я очень четко стал ощущать такие вещи, несмотря на притупленные чувства, а еще четко уловил множественные стоны внутри.